сверхизбыточность мозга обусловлила потенциальную способность первобытного человека выполнять функции неизмеримо более сложные, чем было необходимо для выживания. В этом принципиальное отличие сверхизбыточности от обычной функциональной избыточности мозга высших животных. Функциональная сверхизбыточность и есть та биологическая основа, которая сделала возможным интеллектуальное развитие. Движущие силы социального прогресса, конечно, не биологической природы. Но чтобы они могли проявиться, необходим достаточно высокий уровень биологической организации. Муравейник навсегда останется биологическим, а не социальным сообществом. Он не может иметь никакой истории, кроме естественной, ибо нервная система муравья не таит в себе нереализованных способностей. Темпы социального развития различных племен зависели от множества внешних обстоятельств, совокупность которых называется историческими условиями. Именно в силу различия исторических условий разные племена и народы оказались на разных ступенях развития, а отнюдь не из-за различий в умственной одаренности. Сверхизбыточность – понятие функциональное, а не анатомическое. Поэтому сверхизбыточность может возрастать по мере накопления знаний и формирования все более емких в информационном отношении понятий, хотя анатомическое строение мозга и не меняется. Генетическая устойчивость видов, в том числе вида Homo sapiens, залог того, что распределение людей по уровню задатков одаренности не меняется на протяжении тысячелетий. И лишь возможность передачи опыта от предков потомкам в словесно-речевой форме обусловила столь быстрый научно-технический прогресс человечества. Язык позволил воспринимать опыт не только современников, но и предков, накапливать его, а затем передать потомству. Человек затрачивает время и усилия для продвижения на следующую ступеньку познания, каждый раз начиная восхождение с нового старта. Высшее достижение одного поколения становится для следующего поколения исходным уровнем. Правда, поколение восходит на новую ступень познания не целиком и не одномоментно. Новый результат получает особо талантливый и подготовленный человек, а остальные постепенно уясняют этот результат и привыкают пользоваться им. Понять уже полученный кем-то результат несравненно легче, чем открыть новое. Но поскольку выдающиеся люди не образуют отдельные породы и могут родиться в любой семье, среди любого народа, то простые смертные вправе гордиться достижениями тех светлых умов, чья одаренность намного выше среднего уровня. Активность отражения как условие развития психики. Чтобы самому дойти до понятия «один» и «много», нужна организация мозга не менее сложная, чем для понимания теории относительности. Поэтому дикари, если избавить их от необходимости самостоятельно доходить до простейших понятий, могут в первом же поколении подняться до решения дифференциальных уравнений. Нужно только очень рано начать обучение. И наоборот, если ребенок-европеец в первые 5-6 лет жизни проведет вне человеческого общества, он уже не сможет догнать сверстников и добраться до вершин знания. При раннем начале обучения часть знаний неизбежно принимается на веру. Например, представление о шарообразности Земли усваивается в дошкольном возрасте, когда дети еще не требуют доказательств, да и не смогли бы их понять. Принятие на веру некоторой части знаний — непременное условие обучения. Это выгодно, потому что человек не затрачивает времени на усвоение путей, которыми его предки добывали знания.